Глава 22. Ирина Орлова. Неистовые посадили на территории нового комплекса, в 1500 километрах от базы, на небольшом архипелаге слез, расположенном в экваториальных широтах Лагоса в самой середине Лазурного океана. Увидев количество контриков, оцепивших крейсер, я удивленно присвистнула. Мою фразу о необходимости сохранить подробности идеи в тайне генерал Роммель воспринял чересчур буквально. Впрочем, подумав, я пришла к мысли, что рациональное зерно в таком подходе к режиму секретности все-таки есть. За любой бит информации о наших планах, просочившийся за пределы этого архипелага, господин МакГрегор наверняка отдал бы половину валового дохода того же Ньюпорта, если не больше. «Риш, ты там что, заснула?» Услышав голос Вика в ПКМ, я вдруг сообразила, что все еще сижу в пилотском кресле и тупо смотрю в стену. Поэтому, вскочив, я сразу принялась стягивать с себя скафандр. И через пару минут, возникнув в проеме люка, призналась. Да, задумалась немного. «Ладно, мыслитель, пошли. Родригес уже ждет», – улыбнулся он. И, привычно прикоснувшись к моей руке тыльной стороной ладони, быстрым шагом двинулся к зданию комплекса. Несмотря на то, что наши лица давно набили оскомину всему населению окраины, на каждом посту охраны приходилось проходить процедуру идентификации. И на то, чтобы спуститься на минус 19-й ярус, у нас ушло добрых полчаса. Стараясь не злиться, я добросовестно смотрела в сканеры сетчатки, прикасалась пальцами к датчикам контроля папиллярных узоров, замирала между толстенными стеклами универсальных контролеров и усиленно улыбалась добросовестно выполняющим свои обязанности офицерам. «С ума сойти!» Миновав последний пост, мысленно пробормотал Вик. «На Нью-Джорджии все было гораздо проще. А тут меня уже тошнит от команд. Замрите, посмотрите вот сюда, поднимите руки и можете идти. Значит, у четвертой очереди будет как минимум 4 условных рефлекса», – устало пошутила я. «Главное, чтобы о них не пронюхали циклопы». «Волков, Орлова, как я рад вас видеть!» Увидев улыбающегося Рамона, Вик прикоснулся пальцами к берету и по уставному четко ответил: «Здравия желаю, сэр». Родригес удивленно вылупился на него и поинтересовался: «Ты чё, заболел?» «Да тут на каждом шагу камеры, охрана и супер-пупер-контроль. Боюсь, услышав мое привет, Рамон, офицеры СБ упадут в обморок, а дорогостоящее оборудование надо беречь». «Издеваешься?» – усмехнулся майор. «Что, озверел от проверок?» «Да что-то вроде того». «Да сам дурею», – признался Рамон. «Поэтому практически не поднимаюсь на поверхности и скоро превращусь в крота». «Крот в белом халате? Забавно!» – улыбнулась я. «Ладно, где нам можно поговорить, а то мы только что из рейда и мечтаем о нормальном ужине». «У меня в кабинете». Кабинет Родригеса на новом комплексе ничем не отличался от старого. Стол, 4 кресла, мощная локалка, зеркальный шкаф, пара сейфов. И ни одной вещи, по которой можно было бы судить о личности хозяина. Ни голографий родственников, ни картин, ни предметов каких-нибудь коллекций, ни оружия. Голые стены, минимум обстановки и нежилое ощущение стерильности. Поморщившись, я рухнула в жалобно заскрипевшее подо мной кресло. Потом лениво потыкала в сенсорную панель подлокотника, выбрала одну из наиболее удобных стандартных программ и, дождавшись завершения трансформации, откинула голову на подголовник. Сообразив, что говорить придется ему, Вик скинул Рамону подготовленные еще в гипере файлы, дождавшись, пока майор развернет его на голом экране, негромко сказал: «Итак, теперь у тебя есть 9 циклопских корветов. Мне надо, чтобы вы по максимуму отработали вот это техзадание. Кроме того, покопайтесь в обломках истребителей и эсминцев. У них должна быть аппаратура для картографирования планет. Ее надо вывесить на оружейные пилоны. Далее, присобачьте на них наши блоки контроля. Ну, свой-чужой. Мне надо, чтобы эти машины в случае чего могли восприниматься как свои. Приготовьте подходящее помещение для пары живых циклопиков», – напомнила я. «Мы планируем их притащить дня через 3. Думаю, что с составом атмосферы, который им подходит, вы уже определились». «Давно уже», – кивнул майор. «А что еще?» «Мне нужен атлас уязвимых точек их организма и предельные величины нагрузок, которые выдерживают кожа, кости, связки и мозг. И чем быстрее, тем лучше», – сверившись со своим коммом, добавил Вик. «А также, ну, тренажеры по рукопашному бою, адаптированные под особенности их организма. Для начала, штуки 4. А потом, ну, после того, как мы притащим пилотов, но разберитесь с их языком и логикой. Повторяйтесь, проглядев ТЗ, усмехнулся Родригес. Тут это уже все написано. Да просто хочется, чтобы все получилось, угрюмо буркнула я. Планируется слишком рискованное мероприятие, и нам очень не хочется тратить время зря.